Глава 10. Четвертый час ночи. Теплой летней ночи с уже начинающим светлеть позади нас небом. 3:24. Секундная стрелка еле-еле ползет по циферблату, словно специально издеваясь над всеми нами. А до начала операции остается 6 минут. Ночка сегодня выдалась бессонная, нервная и тревожная. Мои орлы, начиная с 5 вечера, когда в энный раз была проверена вся укладка, завалились отсыпаться, а у меня какой-то нервный, дергающий, душевный раздрай. Наверное, потому, что затеяли дело, которое может оказаться не по силам. Типа, откусим больше, чем сможем проглотить, и, как следствие, очень сильно поперхнемся. Или из-за того, что роты Аладдина и Стефанова ушли, а я остался. Потому как невместно, по словам Федора Артуровича, командиру батальона, козликом прыгать по окопам и сонных гансов резать. Где те счастливые денечки, когда с первым составом резвились в немецком тылу в меру силы фантазии? Теперь-то сил побольше, вон наш целый батальон головорезов, да только приходится не самому идти, а провожать других за линию фронта, а потом ждать, ждать, ждать. В час ночи собрал всех, начиная от Сергея Дмитрича и Димитра до командиров 5 на окончательный инструктаж. Итак, господа призраки и янычары, что делать, вы уже знаете. Все, что старше ефрейтора, должно умереть. Все штабы должны взорваться или сгореть, все телефонные провода должны быть перерезанными. В общем, хулиганьте на всю катушку. А если серьезно, еще раз хочу напомнить, что идете самыми первыми и что от вас зависит все. Сможем или нет, прорвем оборону, захватим плацдарм или напрасно положим тьму народа. Поэтому, ребятки, постарайтесь делать все точно и по времени. Да, и осторожней с ножами, они острые, не ровен час, порежетесь. Все, удачи вам! А народ в темноте вежливо поскалился, типа командир шутит, значит, все в порядке, и разошелся по своим местам. А через 5 минут я уже стоял на краю болота и смотрел, как отдаленно напоминающие в своих лохматках людей бойцы каждой 5-ки, предварительно попрыгав, проверяясь на бряканье, с тихим хлюпаньем под ногами растворялись в густых чернильных сумерках. А у меня возникало почти непреодолимое желание перекрестить их вслед. «О, Господи! Отче наш, иже еси на небеси! Сделай так, чтобы все получилось!» «Так, все, хватит вибрировать!» Разнылся, как гимназистка. 3:28. Еще 2 минуты. Почти 120 секунд до контрольного времени. Все давно наготове. 2 роты сибиряков, Волгин со своей ротой огневой поддержки, саперы Николеньки Бера, загодя притащившие все необходимое, чтобы переправиться на другой берег Щары. Здесь у нее ширина хорошо, если 10 метров. Но пехоте вода где по грудь, а где и по горло будет. А мы-то ножками протопаем, а вот бронереножкам, артиллерии и прочему хозяйству какой-никакой мостик нужен. 3:29. Полная тишина, кроме почти беззвучного шелеста ветра в кустах и редкого плеска воды о берег. Ничего не слышно. Даже комары куда-то подевались. Наверное, почуяли, что здесь может быть для них жарковато. «Да ползи ж ты быстрее, зараза!» Секундная стрелка будто приклеилась к одному месту и не хочет двигаться дальше. 1/4 минуты, 5 секунд. Все, время. И тишина, не нарушаемая абсолютно ничем. Где сигнал? Твою ж мать! Сука, бль... Что случилось? Нет, если бы их перехватили, мы бы услышали стрельбу. Тогда где они? И где сигнал? До ушей доносится негромкая россыпь глухих хлопков. Фух. А в небо с шипением уходит красная ракета. Есть! Получилось! Яшка-телефонист уже лихо накручивает ручку вызова и чуть ли не кидает трубку мне в руку. Ору в мембрану. Огонь! С секундной задержкой тишина окончательно разрывается сзади пушечными выстрелами. И чуть в стороне от нас короткий вибрирующий свист сменяется грохотом разрывов. Артиллеристы, которые под присмотром Берга провели вчера рекогносцировку, теперь вовсю лупят по окопам соседних ганцев, не давая им очухаться и прийти на помощь своим комрадам, которым помогать уже бессмысленно. Саперы уже вовсю щелкают ножницами, делая проходы в колючке. С берега их прикрывают два хищно водящих стволами из стороны в сторону Мадсена. Первые сибиряки уже на том берегу, за ними вплотную лезут остальные, держа над головой винтовки и подсумки. А где-то справа слышны частые винтовочные выстрелы, затем эту какофонию дополняет четкий ритм пулемета. С берега доносится условный свист, значит, проходы готовы. Сибиряки с глухим утробным рыком разом взлетают наверх, устремляясь к молчащим окопам. За ними через реку уходит еще один взвод, и еще... Кажется, нет такой силы, которая могла бы даже не остановить, а просто придержать эту уже человеческую реку, ощетинившуюся штыками и несущуюся вперед, быстро сменив цивилизованное «Ура!» на какой-то первобытный рев. Саперы уже скрепили скобами бревна в конструкцию, напоминающую гигантский параллелепипед, и, затащив ее на середину щары, накидывают теперь сверху бревенчатый же настил. Стук топоров иногда напоминает пулеметные очереди. Мужики все промокли до нитки, но скорость не сбавляют. Не останавливаются даже вылить воду из сапог. Еще минут 10, и можно будет двигаться на тот берег. Яша Хаймин уже сдал связь корректировщикам с батареей и теперь нетерпеливо топчется неподалеку возле подъехавших броневиков в компании с только что вылезшим из железного нутра студентом-радистом. Его брат ночью ушел со своим пейджером вместе с разведчиками обеспечивать Сергею Дмитриевичу связь. И скоро уже нужно будет выходить в эфир, чтобы поймать долгожданное и заветное буквенное сочетание «ВН». В просторечии все нормально. Подхожу поближе к КШМ, кое является пулеметный броник, и выслушиваю пожелания. «Доброе утро, Денис Анатольевич!» В варианте дуэта. Но студент-радист понятно, даже без комментариев. Одним словом, пиджак. Но услышать такое от Ильи Буртасова, да в начале важнейшей операции, когда все нервы на взводе, и ведь грудь в крестах в буквальном смысле слова, и погоны прапорские на плечах, а разговаривает как утонченный гуманитарий мамикин сынок из очень интеллигентной семьи. Давно уже дал себе слово не обращать внимания на этот диссонанс. Но именно сейчас такой домашний тон приносит некоторое успокоение. И вам доброго утра, милостивые государи. Техника в порядке? Не подведет? Не подведет, командир. Вчера с механиком техобслуживания по полной прогнали. Илья наконец-то начинает разговаривать на человеческом языке и добавляет, придя на помощь неизвестно чего засмущавшемуся студенту. И братья еще с вечера обе радиостанции проверили в действии. «Доброго утра, командир!» – здоровается подошедший от второй машины бывший студиозус, а нынче прапорщик Федоров. «И тебе того же, Вадим. Механики с тобой?» «Возвращай нашего. Место освободилось». Федоров поворачивается к пушечному Рено, прозванному за длинный ствол 47-миллиметровки «автопапой». Коротко свистит и показывает жестами, появившейся над бортом голове, мол, «занимайте места согласно купленным билетам», то бишь по боевому расписанию. Технарь быстренько перебирается в нашу машину, командуя остальным. По местам, сам занимая место пулеметчика, откуда обзор получше. Все, согласно категорическому приказу, надевают на головы каски от Адриана с амортизирующей подкладкой от академика Павлова. Заметив возле переправы мигание фонарика, трогаемся вперед, подсвечивая дорогу наводимой электрической фарой-прожектором. Проезжаем слегка гуляющий мост с натугой, но с первого раза взбираемся на песчаный склон и останавливаемся чуть дальше на травке. К нам подбегает такой же взъерошенный и мокрый, как и все его подчиненные Николай Бер. «Командир, а мост нагрузку выдерживает. На берегу следов минирования не обнаружено. Мы здесь все закончили». «Добро, Николай Павлович. Берите автопапу, выдирайте свои колья и вперед. Приходится общаться на повышенных тонах, чтобы перекричать канонаду. «Только не попадите под артобстрел! Закончите дело и на точку сбора!» Творчески осмыслив поставленную задачу, Николенька Бер позавчера предложил после оборудования проходов в колючке выдернуть десятка-полтора кольев с проволокой, погрузить их в БТР и, выдвинувшись за линию обороны сибирцев под прикрытием пушки и пары мацанов, устроить из них импровизированные баррикады в пока что ничьих окопах, да еще совместить весь этот художественный авангардизм с растяжками. Поэтому оставляю один броневик в его распоряжение, и мы отправляемся на заброшенный хутор, где командир 42-го полка должен был устроить командный пункт. Изо всех сил пытаемся ехать быстро, но получается далеко не везде, а торопиться, судя по разгорающейся в отдалении винтовочной трескотне, очень надо. Быстренько гансы очухались и полезли за реваншем. Командный пункт, он же полковой штаб, куда нас проводил унтер из охраны, расположился в просторном сарае сенники рядом с избой, над крыльцом которой висит флаг с красным крестом. Пара телефонистов занята своим делом, несколько офицеров во главе с полковником Степаненко колдуют над расстеленной на столе картой, что-то на ней помечая. Заметив нас, командир полка, приглашающий, машет рукой и объявляет во всеуслышание: «Господа, знакомьтесь, капитан Гуров Томский, командир 1-го отдельного Нарочанского батальона». И продолжает после того, как заканчиваются представления и рукопожатия: «Денис Анатольевич, простите великодушно, не до политесов. Германец попёр, как с цепи сорвался. Пойдемте, ознакомлюсь с текущей обстановкой». «Да, в ваше распоряжение поступает, как и было договорено, команда конных разведчиков. Они сейчас за рощицей и в полуверсте отсюда. Ковров, срочно штабс-капитана Пепеляева сюда!» Вестовой, моментально появившись в проеме ворот, козыряет и снова исчезает. Через полминуты со двора доносится удаляющийся конский топот. «Справа колбасники пока активности не проявляют, наши пушкари им покоя не дают. А вот левее, между первой и второй полосами, где еще не успели окопаться, пытаются продавить. Пока неудачно, но нам без пушек там не выстоять. Наши из артиллерийской бригады трофей осмотрели, но стрелять, сказали, будут только прямой наводкой. Прицелы им не такие, таблицы стрельбы неизвестные». «Трофеи, как я понимаю, это легкие полевые пушки. И много их у вас?» «Две батареи». «Кстати, это ваш трофей. Разведчики, их захватившие, очень настойчиво просили не забыть, что орудие необходимо передать в руки штабс-капитана Волгина или поручика Берга. Надеюсь, эти господа офицеры здесь появятся?» «Да, и очень скоро. Поручик Берг уже освоился с германскими гаубицами, наверное, и с этими пушками справится. Что же касается штабс-капитана Волгина, он останется у нас в резерве со своей ротой огневой поддержки. В виде непонимания слушателей объясняю более подробно. В его распоряжении две револьверные 37-миллиметровки Гочкиса на окопных станках, бомбометы, да и так много интересного. Бронеавтомобиль, на котором мы приехали, тоже его вотчина, так что он будет у вас весомым козырем». «Господин полковник, разрешите присутствовать?» В воротах появляется новый персонаж, коренастый усатый штабс-капитан с повадками бывалого кавалериста. «Да, Анатолий Николаевич, вы со своей командой поступаете в распоряжение господина капитана». Штабс изображает высокомерное негодование и собирается что-то возразить, но командир полка не дает ему такой возможности. «Дальнейшие боевые действия ведете совместно с отрядом капитана Гурова Томского». Ага, высокомерие и негодование сменяются любопытством и заинтересованностью. Коллега по ремеслу подходит и представляется первым. «Командир конных разведчиков 42-го сибирского полка штабс-капитан Пепеляев. Анатолий Николаевич, весьма рад знакомству». «Командир 1-го отдельного Нарочанского батальона специального назначения, капитан Гуров Денис Анатольевич. Рад, взаимно. Давайте не будем мешать стратегам, идемте к бронеавтомобилю, там у меня свой походный штаб». Еще за несколько метров до БТР слышим дружный ржач, затем, судя по голосу, Яшка-телефонист выдает в эфир: «А вот еще. Идут по улице два раввина, и тут над ними пролетает птичка. Таки не промахивается и гадит на шляпу одного из них. Тот, почувствовав на голове лишний вес, снимает шляпу, смотрит на расплывшееся пятно и возмущенно говорит другому: «Таки, Давид, что вы ржете? Дайте мне якую-нибудь бумажку». А тот, помирая от смеха, ему отвечает: «Фима, я вас умоляю, зачем вам бумажка? Жо... давно улетела». Очередной взрыв хохота на мгновение заглушает даже канонаду. Нет, я, конечно, знаю, что мой пейджер Хаймен недолюбливает раввинов, и они платят ему аналогичной монетой, что, в принципе, и послужило основной причиной его появления в армии. Но порядок навести надо. А ну, и чему веселимся? Дикими звуками маскировку нарушая? Охранение где? А, нет его. А почему? Прапорщик Буртасов. Илья Алексеевич, выражаю вам свое командирское неудовольствие. Я понимаю, что врожденная интеллигентность мешает привести в чувство этого наглого штабного анекдотиста. Пардон, радиста-телеграфиста. Но ведь можно же сказать мне. Я пну его пару раз почему-нибудь жизненно важному. И он станет вполне адекватен. Яша, как ты говоришь, слухай сюда, отсюда будет проистекать. Останешься здесь вместе с экипажем бронеавтомобиля. Кстати, появится поручик Берг, поступаешь в его распоряжение и бежишь, куда он пошлет. Не в смысле, чтоб не мешался под ногами, а в смысле, чтоб корректировать огонь батареи. Чтобы все снова услышали твое коронное «На полтинник дальше, на двугривенный вправо». Так, касается всех. Разошлись по периметру, следим, чтобы никто не смог послушать, о чем мы с господином штабс-капитаном секретно совещаться будем. Господин студент, я вас очень попрошу, отойдите в сторонку к своему коллеге по профессии. Он вам расскажет еще пару анекдотов из своей разудалой жизни. Народ в приступе служебного рвения бросается, сломя голову, в разные стороны, а я залезаю внутрь БТР и, пока достаю из планшетки и расстилаю на сиденье карту, последовавший моему примеру Пепеляев с интересом рассматривает внутреннее убранство. «Никогда еще не доводилось бывать внутри бронеавтомобиля». Несколько смущенно оправдывается он, заметив мой взгляд, затем переходит к делу. «Слушаю внимательно, ставьте задачу, господин капитан». «Смотрите, Анатолий Николаевич, мы сейчас вот здесь. Насколько я понял, германцы только начинают попытки выбить нас с захваченных позиций. Сейчас будут перегруппироваться, посылать к месту прорыва резервы и так далее. И все это в соответствии со своим знаменитым Ортунг Юбер Алис. Одна из моих штурмовых рот, совместно, кстати, с вашими гренадерами, сейчас уже должна быть рядом с Залужьем, где расположился штаб германского полка. В самое ближайшее время они его уничтожат и захватят остров, где у ганцев склады боеприпасов». «Простите, у кого?» Пепеляев удивленно поднимает брови. «Мы в батальоне так называем германцев. Гораздо понятнее и короче, чем тевтоны или колбасники. Так вот, они работают по голове штабу полка, дезорганизуя ближайшее сопротивление, а мы с вами нанесем удар по мозгу штабу армии, расположенному в Барановичах. До него, с учетом того, что пойдем не по прямой, верст 25. Скоро должен подойти эскадрон конных штурмовиков штаб ротмистра Дольского. Выдвигаемся, как только они появятся. Следуем скрытно и, по возможности, не вступая в боестолкновение. Настоятельно прошу проинструктировать по этому поводу своих разведчиков, чтобы ни у кого ретивое не взыграло. Один не вовремя сделанный выстрел, и на операции можно будет ставить жирный крест, а, возможно, и над нашими могилками тоже. «Не беспокойте, Денис Анатольевич, они у меня вот где!» Штабс показывает сжатый кулак не самого маленького калибра. «Слушаются беспрекословно!» «Я говорю это на всякий случай. Мы должны незаметно пройти навстречу постоянно двигающимся германцам и не засветиться до самых Барановичей. Также доведите до них, что не надо стрелять в непонятных людей, если вдруг их увидят». «То есть? Это как?» Пепеляев снова удивляется. «Сейчас на всех возможных путях подхода ганцев резвится моя разведрота. Работают группами по 5 человек. Принцип простой. Выстрелил – убежал. У них задача – выбить по максимуму офицерский и унтер-офицерский состав. Организовывают засаду, делают по выбранным целям пару залпов и отходят в лес. Можем их встретить, поэтому не надо стрелять по всему, что движется». «Интересная тактика». Штабс-капитан на секунду задумывается. «Позволяет довольно быстро превратить подразделение в плохо управляемое стадо». «Да, а если учесть, что судьба предыдущих пастухов наглядна и незавидна, то инициативу проявлять вряд ли кто будет. Так вот, вернемся к нашим баранам. План действий таков. У Барановичей мы разделяемся Вы со своей командой и полуэскадроном штурмовиков заходите в город со стороны железной дороги на Ровно, имея целью вокзал, в смысле, все станционные объекты. При этом лучше было бы взять ее в кольцо, а потом шумнуть как можно громче. Особенно можно не церемониться, пленные в данном случае будут для нас лишней обузой. Я не призываю к тотальному уничтожению и нарушению конвенций, поясняю, заметив несколько удивленные выражения на лице штабс-капитана. Просто не надо терять времени и, приостанавливая стрельбу, предлагать гансам сдаться на милость победителя. Ликвидировать, если они там есть, пулеметные точки, захватить дирекцию, водокачку, телеграф, депо. Мы тем временем разносим штаб армии в пух и прах, режем абсолютно всю связь и прибываем к вам. Если не будет возможности закрепиться, выводим из строя паровозы и уходим обратно. Ну что ж, все понятно. Прискакали, все поломали и ускакали в освояси. Резюмирует Пепеляев. Разрешите вопрос, Денис Анатольевич. Что за странные пистолеты висят на спинках передних сидений? Первый раз вижу такую конструкцию. Блин, конспиратор хренов. Хотя можно уже не шифроваться. Все почти официально. Это пистолет-пулемет ЭВГ-1502. Экспериментальная модель. Только принимается на вооружение. Очень эффективен при работе в окопах, да и в других случаях тоже. Например, для вооружения экипажей броневиков. Гораздо удобней револьвера. «Простите, Денис Анатольевич, отлучусь на минутку». Штабс вылезает наружу и подзывает вестового. «Ковров, ко мне». «Сейчас несешься к моим и передаешь распоряжение фельдфебелю Бондаренко». «Находиться в пятиминутной готовности к выдвижению. Все, лети, сокол!» «Анатолий Николаевич, расскажите поподробнее о своей команде». Возвращаю разговор в нужное русло, когда Пепеляев снова пролезает через непривычную для него бронедверку. «Состав, вооружение, возможности». «Извольтесь. Команда конных разведчиков. В строю 112 нижних чинов при одном офицере». «Хотел подать рапорт о присвоении... Прапорщик Бондаренко, да Осип Кондратьевич сам отказался. Говорит, не с моим свиным рылом в калашный ряд соваться. Но фельдфебель из него лучше и не придумаешь». Штабс-капитан мимолетно улыбается, затем снова становится серьезным. «Вооружение, драгунские винтовки, бебуты, унтера еще и при револьверах. У многих самодельные засапожные ножи. Солдаты опытные, надежные почти все. И еще первого призыва – томичи». «Кстати, ваши земляки, Денис Анатольевич». Только сейчас молнией в мозгу пролетает мысль, до этого затаённо копошившаяся где-то на задворках сознания. Пепеляев. Генерал Пепеляев, командир 42-го сибирского стрелкового, затем комбриг 8-й сибирской дивизии, принявший полтора года назад на себя удар армии фон Белого под Лыком и тем самым спасший Северо-Западный фронт. А это значит его сын. «Прошу простить великодушно, Анатолий Николаевич. Подспудно что-то в голове крутилось, но дошло только сейчас. Как поживает ваш отец? Воюет?» «Нет, отец сейчас в резерве, отчислен по болезни». В голосе собеседника звучат какие-то мягкие, почти домашние тонации. Наш разговор прерывается сначала вежливым покашливанием, затем Яша, обращаясь как бы в никуда, философски произносит. «Таки надо доложить ихнему благородию, что эти ухорезы-штурмовики со своими конями уже прибыли?» «Спасибо. Считай, что доложил», отвечая точно так же в забортное пространство. И затем приглашаю собеседника на свежий воздух. «Пойдемте, Анатолий Николаевич. Познакомлю вас со штабс-капитаном Дольским. А мне кажется, вы очень быстро найдете с ним общий язык».